Глава 18. Бэк. Стоило мне открыть глаза, я понял. Что-то не то. Джози в моих объятиях не было. Вместо этого она носилась по моей комнате, хватая с пола одежду, поспешно натягивая ее. «Что ты делаешь?» — спросил я, и её взгляд устремился ко мне. Глаза у нее покраснели. Что-то было очень не так. «Как ты смеешь?» Она натянула топик через голову, даже не вспомнив про лифчик, потом надела шорты. «Что случилось?» Я спрыгнул с постели и натянул шорты, прежде чем она вылетела из комнаты. Она не могла узнать, что я послал что-то Лукасу. Она же забыла свой телефон. И я всем сердцем надеялся, что этот трус заткнется, не посмеет рассказать о том, во что я буквально ткнул его носом. Я прислал ему доказательства того, как трогал его сестру везде, где только можно, и это разозлит его. Я ничего не мог поделать с тем, что он сделал с Фрэнки, но ткнул его в то, что я сделал с Джози. То, что он делал с моей сестрой, было разослано всем его грёбаным друзьям, но мое сообщение было только для него. Об этом решении я очень сожалел, но и изменить уже ничего не мог. Но ведь она не могла узнать. Промчавшись мимо меня, она схватила телефон с тумбочки и, не говоря ни слова, кинула его в меня. Я с трудом успел поймать. Сообщение за сообщением приходило мне на телефон, а в центре экрана горело видео, которое я послал ее брату. «Джози, дай мне объяснить». «Дать тебе объяснить?» — заорала она, и я знал, что ее услышали все в доме — и папа, и мама, и, что хуже всего, Фрэнки. «Какого хрена тут объяснять?» Я щелкнул по экрану и увидел видео, запущенные в соцсети. Там, у всех на глазах, я вылизывал Джози, а она раскинулась передо мной на краю бассейна. Я это не постил. Знаю. Я хватался за соломинку, но я должен был заставить ее поверить. Я тебе не верю, Клэрмон. Как же я ненавидел, когда она называла меня по фамилии. Она делала так только, когда ненавидела меня. Не верю ни единому твоему грёбаному слову. Я послал видео только Лукасу. Я не собирался рассказывать правду. Но сейчас только это и оставалось. Я не ожидал, что Лукас кому-то разошлет, и уж тем более, что покажет всей грёбаной школе. Что ж, я был идиотом, считая, что у этого куска дерьма оставалась хоть какая-то мораль. И в итоге я был ничем не лучше его. Теперь я это понимал. Я хотел погубить Лукаса, но в итоге стал таким же, как он. «И что, ты теперь святой, что ли?» — крикнула Джози. Такой взбешенной я никогда ее раньше не видел. Я потянулся, чтобы взять ее за руку, но она отпрянула, словно ударила меня. «Что я тебе сделала?» Ответа она не ждала, кричала, и голос сорвался. «Какого хрена я тебе сделала? Чем заслужила такое?» Мои руки дрожали. Я отчаянно хотел прикоснуться, прижать ее к себе и не отпускать, пока все не объясню. Я не хотел западать на сестру Лукаса Восса. Это не было частью плана. Но сейчас я смотрел, как первые слезинки покатились по ее лицу. И знал, что я последний идиот. Пытаясь разрушить ее, я понемногу западал на нее. Она сама дала мне эту власть. Дала мне власть или уничтожить ее, или любить ее. И я показал ей свое истинное лицо. Показал ей, на что способен. «Ты этого не заслуживаешь». «Тогда за что?» «За то, что он сделал с Фрэнки», — заорал я в ответ. «Не притворяйся, словно не знаешь. Ты же не можешь быть настолько тупой». Она отшатнулась, и в тот миг я возненавидел себя еще сильнее. Я лишь отталкивал ее все дальше. Этого он и добивался. Вот почему он запостил видео. Знал, что я уничтожу себя сам. «Что ты такое говоришь?» «Твой брат Джози, он...» Я нервно провел ладонью по волосам. Даже дышать было тяжело. Не то что думать. Этот мудак ее изнасиловал. Джози выглядела так, словно ее вот-вот стошнит. Но я уже не мог остановиться. Я не мог ни с кем это обсудить с тех самых пор, как это случилось, когда дело замяли. Он со своими дружками изнасиловал ее. А один из них записал это на видео. Он был моим другом. Я стукнул себя кулаком по груди. Этот мудак был моим другом, а Фрэнки была в него влюблена. Много лет влюблена, и он сломал ее. Джози вглядывалась мне в лицо, но я уже уничтожил последнюю каплю доверия, которая оставалась. «И ты решил сломать меня?» «Нет», — я покачал головой, хотя она была права. «Ведь именно это я и делал. Ты заставил меня запасть на тебя, а потом сломал, черт возьми. Ты не запала на меня. Стоило мне к ней потянуться, она отпрянула, схватилась за дверной косяк. Нет, господи, какая же я дура! Джози! Только и успел сказать я, когда дверь распахнулась, и в комнату ворвались наши отцы и Лукас. На их лицах отражалась паника. По нам было видно, что случилось здесь прошлой ночью. Какого черта здесь происходит? Мистер Восс был в ярости. И мне бы радоваться, ведь этого я и хотел добиться. Втоптать в грязь его имя. Заставить чувствовать то же, что чувствовали мы сами. Но сейчас мне было на него насрать. Меня волновало только Джози и то, каким я был невероятным идиотом. Лукас устремился к ней. Я так хотел набить ему морду, стиснуть его горло и смотреть, как его грёбаная жизнь утекает. Он забрал у меня так много, но на этом не успокоился, сделал еще больше. Я должен был понимать, что ему насрать на Джози, что это не причинит ему той же боли, которую когда-то причинила мне. Ему было плевать на всех, кроме него самого. Я шагнул вперед, дрожа от гнева. Но то, что сделала Джози, заставило меня замереть. Она устремилась к брату, разрыдавшись, и он обнял ее, успокаивая. Я хотел вырвать ее у него из рук. Внутри все сжалось, и я уже не мог остановиться. Я не мог допустить того, чтобы она шла в его объятия, чтобы защититься от меня, словно он был грёбаный герой. Да, я был негодяем, каковым она меня и считала, но все же я был не он, и при этом я толкнул ее к нему. «Джози!» Я протянул руку, но Лукас прижал ее к себе сильнее. На меня она даже не смотрела, не видела меня сквозь гнев и боль. «Пожалуйста, Джози!» Я должен был с ней поговорить, должен был все объяснить. «Ты уже сделал достаточно, Бек», — сказал Лукас. «Это ты мне?» — рявкнул я, шагнув к нему. Он удерживал ее между нами, словно щит, прекрасно зная, что ей я не смогу навредить, по крайней мере, физически. Я уже и так навредил ей. «Бек, назад!» — это уже говорил отец. Я посмотрел на него. Никогда прежде я не видел в его взгляде такого разочарования. Он смотрел на меня так же, как когда-то смотрел на Лукаса, и мне хотелось заорать. «Отведи меня домой», — прошептала Джози Лукасу, вцепившись в его майку. Я не выдержал. Взял ее за плечо, позвав по имени. Она посмотрела на меня так затравленно, словно мое прикосновение обожгло ее. Так и было. Я сжег все, что было между нами. Все, что могло быть между нами, просто надеясь уничтожить ее семью. Но единственное, что мне удалось уничтожить, — это ее само, и ее, и мое собственное сердце. Я был негодяем без шанса вернуть ее. Не после того, что сделал. Подставной профиль уже снесли. Голос ее отца эхом звенел в стенах. Но урон уже нанесен. «Давайте не будем делать вид, словно мы это уже не проходили». Я раздраженно отбросил волосы с лица. «Лучше бы я держал рот на замке». «Бекхэм!» — прорычал отец, вставая передо мной, заслоняя от меня Джози. «Довольно!» «Но ты видел на этом видео, что Джози была в сознании, не под алкоголем?» Отец с силой ударил меня в грудь, и я изумленно отпрянул. Он никогда в жизни не поднимал на меня руку. Лукас вывел Джози из комнаты, все еще обнимая за плечи. Паника охватила меня. Если он уведет ее, то я никогда не смогу объясниться с ней. Она будет ненавидеть меня. Этого я и хотел прежде, но я ошибался. «Джози!» Она посмотрела на меня, и этот взгляд был невыносим. Я сломал ее. Эта комната была полна мужчин, которые совершили столько непоправимого, но вся боль досталась именно ей. И только она имела значение. «Держись подальше от моей дочери, мудак!» Джозеф Восс ткнул в меня пальцем, словно не он только что позволил ей выйти из комнаты вместе с чудовищем. «Нет», — я покачал головой. Отец рядом возмущенно фыркнул. «Никто из них не заставит меня держаться от нее подальше. И не важно, что она ненавидела меня. Я заставлю ее слушать. Мне придется. Сама мысль о том, что она уходила, была невыносима, уничтожала меня. Пусть они ненавидят меня, но я был не в силах выносить ее разочарованный взгляд. Джози Восс была моей. Неважно, думала она сейчас так или нет. Но я не остановлюсь ни перед чем, пока не верну ее. Конец». Продолжение истории Джози и Бека в следующей книге.